Глава 4. «Ты ведь говорил, что только через пару дней приедешь», — проворчала Тоня, силясь скрыть радость при виде брата. «Сюрприз удался, малая». Он стиснул ее в объятиях, поднимая с пола и звонко чмокая в переносицу. «Эй!» — запротестовала Воробьева. «Какая малая? Мы с тобой одинаковые». «Я на 5 минут старше», — сверкнул улыбкой брат. «Эх, Тонька, выросла-то как! Похорошела!» Молодой человек принялся кружить по прихожей, не выпуская сестру из объятий. «Что? Да ты поставь меня на место, отпусти!» — возмущалась девушка. «Она-то выросла? Похорошела? Ее брат сошел с ума? Ослеп?» «Неужели не рада?» — обиженно потянул Роман, продолжая с благоговением любоваться взъерошенной сестрой. «Волосы еще короче стали, а татушек прибавилось. Но ведь красавица. Всегда красавица. Как же он скучал!» «А вот и не рада!» — хмыкнула тем временем Воробьева и едва освободилась, сложила руки на груди. А все потому, что те самые руки так и тянулись затискать в ответ своего двойняшку. Но уж нет. Сейчас вторгались на ее территорию. Тут суровость необходима и железная воля. Иначе она пропала. Тоня нахмурилась. «От тебя одни проблемы». «Да ну!» — усмехнулся Роман, снимая пальто и вешая его в шкаф прихожей. Он замерз как черт и был рад наконец добраться до уюта и тепла родительской квартиры. Пусть сейчас тут обитали только мать и сестра, для него она навсегда останется домом его семьи. Видимо, уж слишком был сентиментален. «Да», — Тоня прошлась с братом по коридору в самую большую комнату, которая использовалась как гостиная. «Вот почему тебе приспичило переезжать? И зачем переводиться в мой универ?» «Твой». Морозов буквально упал на удобный диван, вытягивая уставшие ноги. «Да, мой. Если все узнают, что мы брат и сестра, то моему покою конец». Она села рядом, сверляя его пристальным взглядом. «Все девицы с ума посходят и будут тянуться за мной, умолять, чтобы я с тобой познакомила или притянула что-нибудь из вещей. Автографы всякие выпрашивать». «Я Брэд Питт, что ли?» — хмыкнул Роман. «Вечно ты все преувеличиваешь». «Угу», — не поддалась Тоня. «А кто прошлым летом отбивался от этих чокнутых в аэропорту? Они твою рубашку чуть на платки не порвали». «Девочки просто спутали меня с кем-то». Очаровательно улыбнулся Морозов, принимаясь шевелить пальцами ног под белоснежными носками. «Издеваешься?» — только и вздохнула Тоня. «Я соскучился», — проворчал он в ответ. «Где мама? И есть что-нибудь поесть?» «Мама еще на работе. Кажется, поменялась с кем-то дежурствами. Останется в больнице до утра», — пояснила сестра. «Позвони ей, скажи, что уже дома. Почему не предупредил, когда приехал?» Роман хлопнул ладонями по карманам брюк, теперь вспоминая о недавнем происшествии. «Точно», — вздохнул он. «Телефон». «Ну?» — поднялась с дивана Тоня. «Кое-кто утопил его сегодня и безжалостно бросил меня на месте преступления». «Что?» — возмутилась Воробьева. «Вот есть же такие гады! Нашла б, голову открутила!» «Не вздумай», — ткнул у нее пальцем Морозов. «Тут другой подход нужен». «Какой подход? Раз телефон угробил, то пусть расплачивается!» — подвела она итог. «Хватит тут приговор оглашать». Морозов поднялся вслед за сестрой, обтягивая тонкий свитер. «Так есть в доме что съедобное? Я с утра ничего не ел». «Есть. Сейчас подогрею», — вздохнула девушка и кивком указала на дверь одной из соседних комнат. «Иди пока к себе, распаковывайся. Мама уже подготовила все в твоей комнате. И позвони ей уже, пусть порадуется на работе». Тоня вытащила из кармана штанов свой мобильник и кинула его в руки брату. Она поспешила на кухню, начиная там греметь посудой. Роман вернулся в прихожую и взялся за ручку дорожной сумки, покатив ее по паркету. Толкая дверь в свою комнату, он снова улыбнулся. Как давно это было! Молодой человек с удовольствием огляделся, замечая на привычном месте и старую кровать, и небольшой шкаф, и все тот же стол, за которым корпел над уроками. Конечно, придется искать свое жилье, снять то, что ближе к студии. Но немного радости себе позволить можно, погостив у родных. Оставляя сумку рядом с креслом, Морозов уже собирался открыть ее, когда в руке ожил телефон, отзываясь громкой и резкой мелодией. Кто-то звонил его очаровательной сестренке. Роман повернул мобильник к себе экраном, и его глаза распахнулись шире. Он ошеломленно прислонился плечом к стене, разглядывая высветившуюся фотографию. Светловолосая девчушка на ней сверкала улыбкой, сидя явно в аудитории университета. «Камилла», — мягко произнес Роман, читая имя его недавней незнакомки. «Это судьба. Ведь не станешь спорить». Он провел пальцем по экрану, принимая вызов и поднося телефон к уху. «Привет, ты уже дома?» — зазвучал мелодичный голос, снова вызывая довольную усмешку на губах молодого человека. «Привет», — ответил он. «Уже дома, буквально только что вошел». У его уха тихо ахнули и умолкли. Потом нерешительно спросили: «Кто это?» «Я брат Тони», — начал объяснять Роман. «А ты?» Договорить не успел, теперь слушая короткие гудки. «Что, действительно прервала звонок? Опять сбежала?» «Вот же!» Он едва не собрался перезванивать, но велел себе успокоиться. «Нашел! Главное, нашел! Куда уж теперь малышка-ромашка денется?» Теперь предстояло допросить сестру. «И еще кое-что...» Морозов подошел к столу, выдвинул верхний ящик и достал одну из старых тетрадей. Выбирая первый попавшийся карандаш, он записал номер телефона из сохраненных контактов. «Завтра нужно будет купить новый телефон». «Твой номер будет первым, который я запишу в память, Ромашка». Камилла испуганно отбросила телефон на яркое покрывало своей кровати и прислонилась спиной к стене, прижимая к груди небольшую подушку. От неловкости девушка несчастно вздохнула. «И почему хватал телефон, если не ему звонили?» «Приехал, значит. А ведь Тонька клялась, что еще несколько дней у них было. Сразу видно, что наглый тип. Чего она так и боялась. Выходит, завтра явится в универ». «Тоня наверняка с ним вместе придет». Камилла закусила губу, опуская подушку на кровать. «Может, все не так уж и плохо? Он ведь парень, какой бы то ни был. Что ему с девчонками возиться, даже если это родная сестра? Заведет себе друзей и сокурсников, и не надо будет терпеть его компанию». «Вот черт». Она со стоном опустилась на постель, позволяя длинным волосам спускаться до самого пола с края кровати. «И скорее бы уже каникулы». Остаток вечера тянулся резиной. Пытаясь отвлечься от беспокоивших мыслей, Камилла засела за конспекты. Увлеклась так, что даже вздрогнула от неожиданности, когда услышала, как вернувшийся с работы отец осторожно постучал в дверь комнаты, желая поздороваться. Обрадованная, Камилла отодвинула в сторону кипу тетрадей и поспешила выйти в коридор. Она соскучилась и, конечно, просто обязана накормить горячим ужином уставшего главу их маленького королевства. А затем можно немного поболтать на кухне. Завидно высокий темноволосый мужчина с радостью принял ее в свои объятия, окутывая знакомым легким запахом одеколона. Камилла привычно уткнулась лицом в грудь отца, укачанная им и ощущая тяжелую руку на своей голове. Михаил пригладил ее взъерошенные волосы и запечатлел поцелуй на лбу, колясь небритым подбородком. «Наш генерал еще на посту?» — поинтересовался мужчина. «Угу», — кивнула Камилла, обсыпаясь блестящими прядями волос. «Будет ночью, обещал позвонить». «Как всегда», — усмехнулся отец, проходя на кухню следом за дочерью. «Как всегда», — также улыбнулась она. «А как дела на работе?» Камилла принялась разогревать ужин, поглядывая на Михаила, устроившегося за столом. «Если коротко, то я справился», — довольно и устало заявил отец. «Я и не сомневалась», — потянула девушка, поправляя на плите чайник. «Ты молодец». «Еще бы». Михаил взъерошил темные волосы и пододвинул свой стул ближе, когда тарелка с дымящейся едой была поставлена на стол перед ним. «Приятного». Камилла опустилась на соседний стул, подпирая голову рукой и привычно наблюдая за отцом. «Спасибо». Беря вилку, Михаил на мгновение притормозил, явно что-то припоминая. «Ты, кажется, упоминала, что должен был приехать брат Антонины?» Дочь нервно улыбнулась. «Это какая-то темная магия, однозначно. Почему все разговоры и мысли ведут к этому парню?» «Да», — кивнула она. «Он уже приехал. Сегодня». «Познакомились уже?» – оживился Михаил. «Он же будет с вами учиться, верно?» «Да», – коротко отозвалась Камилла. «Но мы еще не виделись». «Отлично», – увлекся своими рассуждениями отец, продолжая опустошать тарелку. «Я рад. Будет кому за вами, девчонками, приглядеть в университете. «Что за детский сад, пап?» – расстроилась она. «За кем приглядывать? Не нужно ничего такого. Ты Туньку не знаешь? Это за окружающих нужно переживать». «Я и так переживаю», – хмыкнул Михаил. «Такая красота без присмотра ходит. Так и ослепнуть можно». «Пап!» Она опустила голову на стол, не рассчитав и стукнувшись о его поверхности лбом. «Мил, я шучу, ты чего?» Раздался над ней голос отца, затем девушку мягко погладили по волосам. «Был неудачный день?» Михаил спрашивал осторожно, боясь еще больше расстроить ее. «Угу», — согласилась Камилла. «Просто готовиться нужно много, устал, наверное». «Тогда беги, отдыхай. Хороший сон – лучшее средство», – посоветовал Михаил. В этот раз она спорить не стала, соглашаясь с отцом. К черту этот день, пора его заканчивать. Чуть позже, принимая душ и забираясь под одеяло в уютной постели, Камилла оставила телефон у подушки, как всегда ожидая звонка от матери. Устраиваясь удобнее, она смотрела в окно, видя, как продолжал идти снег. Он казался золотым, благодаря освещению фонарям. «Заметет все до завтра». Завтра. Завтра обязательно должно случиться что-нибудь хорошее. Совсем чуть-чуть. Это ведь не наглость? Просить немного везения.